218. Здравствуйте, я ваш сосед снизу. Я снизу ваш сосед. Чего? Я ваш сосед снизу говорю. Вы меня забиваете. Я не сомневалась. Сука, 218-я. Хули вы нас заливаете? Заливаю, сейчас милиция разберется, блядь. Сейчас наберу 02.